входит Крионт. Крионт. Коль разрешить пред смертью плач и вопли, им не было бы конца, известно всем. Так уведите же ее и спрячьте в пещере сводчатой, как я велел, там одну оставьте. Пусть умрет или в пещере той сыграет свадьбу. Мы перед девой чисты, но она обречена не жить на этом свете. Антигона. О, склеп могильный, брачный терем мой, и вечный страж, подземное жилище. Иду к своим, без счета Персефоной, в обитель мертвых принятым, из них последняя и с наихудшей долей схожу в Аид, хоть жизни путь не кончен. Но верится, что там отрадой буду отцу. Тебе я, милый, буду мать. И милую тебе, мой брат несчастный, умерших вас я собственной рукой омыла, убрала и возлияние надгробные свершила. Пленник, прикрыв твой прах, вот что терплю я ныне. Хотя в глазах разумного поступок мой праведен. Когда была б я мать или жена, и видела истлевший прах мужа своего, я против граждан не шла бы. Почему так рассуждаю? Нашла бы я себе другого мужа. Он мне принес бы новое дитя. Но если мать с отцом в Аид сокрылись, уж никогда не народится брат. Я соблюла закон, тебя почтила. Меня ж назвал преступницей Крионт и нечестивой, о мой брат родимый, и вот меня схватили и ведут безбрачную, без свадебных напевов, младенца не кормившую. Одна, несчастная, лишенная друзей, живая, ухожу в обитель мертвых. Какой богов закон я преступила? Зачем несчастной обращать мне взоры к богам и звать на помощь, если я безбожной названа? За благочестие? Я, пострадав, могу богам в угоду признать вину. Но коль ошиблись боги, не меньше пусть они потерпят зла, чем я сейчас терплю от них неправды. Не стихает жестокая буря в душе этой девы, бушуют порывы. Крионт. Потому и придется ее сторожам пожалеть о своем промедленье. Антигона. Горе мне в этом слове. Я смерти моей приближение слышу. Нет, надеждой не стану тебя утешать, что твоя не исполнится доля. Город предков. Столица фиванской земли, боги древние нашего рода. Вот уводят меня, не могу не идти. На меня посмотрите, правители Фив, на последнюю, вроде фиванских царей, как терплю. От кого я терплю? Лишь за то, что почтила богов почитанием. Антигону уводят.